Он сел и закрыл глаза, даже не успев понять, что засыпает. Проснулся он весь в поту. Пока он спал, рядом с ним расселись какие-то люди, 5 человек, которые ничего не знали о деле Валюбера и которым было на это наплевать, 5 ничтожеств, которые не думали о деле Валюбера. Валанс смотрел на них с ненавистью. Их неведение было отвратительно. Напротив, сидит довольно красивая женщина. Возможно, сейчас она заговорит с ним, а ведь она понятия не имеет о деле Валюбера. Он встал и вышел в коридор, подальше от них. Он весь дрожал, из окна дуло, а рубашка на нем совсем промокла. Надо сменить рубашку, надо успокоиться. Поезд затормозил, подъезжая к станции. Станция была маленькая, и поезд почти сразу же поехал дальше. Он двигался медленно, толчками. Валанс схватил чемодан и пиджак. Он успел соскочить на платформу до того, как поезд набрал скорость. «Это запрещено», — сказал станционный служащий, подходя к нему. «Я француз», — сказал Валанс вместо извинения. «Далеко отсюда, до Рима. Сколько километров?» «Километров 80, 85, смотря откуда считать». «Когда ближайший поезд?» «Только через 1,5 часа». Валанс бегом спустился с платформы в город. Он наугад пошел по главной улице, и ему удалось поймать такси. Устроившись на заднем сиденье, он закрыл глаза. Он никак не мог согреться из-за промокшей рубашки. Машина выехала из города и свернула на автостраду. До Рима 77 километров. Глава 33. Он попросил таксиста высадить его у отеля «Гарибальди». Лучше всего было бы сказать Лаурии Валюбер, что он будет в ее распоряжении, если банда начнет угрожать ей. Снова оказавшись в Риме, он немного успокоился. Если человек общается с полицейскими, это еще не повод, чтобы его убивать. Хотя, с другой стороны, Лаура могла сдать всю шайку. На всякий случай Валанс решил обойти вокруг отеля «Гарибальди» по окружавшим его узеньким улочкам. Окна комнат на заднем фасаде отеля почти все были темными. Судя по лестнице, по которой поднималась тогда Лаура, ее комната должна была выходить на задний фасад. Он попытался вспомнить номер на ключе, лежавшем возле ее стакана на барной стойке. Он был уверен, что вначале там была 3, значит, 3-й этаж. Он прошел под окнами, которые по большей части были еще открыты из-за жары. Напротив заднего фасада «Гарибальди» находился другой отель, гораздо скромнее, и на одном из балконов кто-то стоял. Тишина на улице показалась Валансу какой-то гнетущей. Он почувствовал тревогу, остановился и стал разглядывать фигуру на балконе, от которого его отделяло 15 метров. Правда, разглядеть этого человека было трудно, потому что комната позади него не была освещена. Можно было лишь догадаться, что это мужчина. Валанс застыл на месте. Ему не нравилась неподвижность этой фигуры, не нравилось, что этот балкон на 3-м этаже. Нелепо было бояться одинокого мужчины, вышедшего на балкон подышать воздухом, только потому, что он живет напротив отеля «Гарибальди», напротив того этажа, на котором находится комната Лауры. Наверняка сегодня вечером 100 мужчин стоят на балконах и дышат воздухом. Но этот стоял совершенно неподвижно. Валанс решил подобраться поближе. Он неслышно скользил вдоль стены, чтобы не попасть в поле зрения незнакомца, если тот вдруг решит наклониться и посмотреть вниз. Что было не в порядке с этим балконом? Можно ли стоять на балконе в полной темноте и за несколько минут ни разу не пошевелиться?